Мэтью молча сел неподалеку от нее, снял треуголку, которую вряд ли будет много носить. Волосы под нею покалывало. «Ларк — красивая девушка», — подумал он. «Очень молодая, очень свежая. Или была такой. Хотел бы он видеть ее вчера. Вообще, он очень многого хотел бы, но хотеть — зря время терять». Он посмотрел на звезды, восходящие на востоке. Интересно, кто сейчас на них смотрит в Нью-Йорке? Берри, Ефрем Оуэлс, Зет или даже сам лорд Корнбери на вечерней прогулке? Интересно, вернется ли он туда? Интересно, жив ли еще Грейт Хаус? Но тут голос Ларк прервал поток праздных мыслей. «В чем ваша вина?» — спросила она. Мэтью знал, что она имеет в виду. Знал, что над его словами она думает с той минуты, как он их произнес. «Если бы не я, не мои действия, Слоттер сейчас был бы в тюрьме в Нью-Йорке». «Вы его отпустили?» «Нет, не так прямо. Но я промолчал об одной вещи, когда должен был сказать... Я забыл свою работу. По сути, я предал своего друга. И вот это молчание, когда ты знаешь, что должен говорить, но молчишь, вот это убивает». «Вы хотите сказать, что совершили ошибку?» Ошибку. Прозвучало как мелочь, ерунда без последствий. «Да», — ответил он. «Ошибку, которую я буду вспоминать снова и снова до конца дней». Она переменила положение, подтянула ноги к подбородку, сцепив руки на коленях. «Это может быть очень долго». «Надеюсь», — ответил Мэтью. И оказалось, что он еще способен улыбаться, пусть даже чуть-чуть. Ларк какое-то время сидела молча. Стайка птиц пролетела перед Мэтью, торопясь домой до полной темноты. «Моя мать», — сказала Ларк, — «моя мать была очень хорошим человеком». Она осеклась и помолчала. «Хорошо воспитанной и очень доброй ко всем». Она сделала очень глубокий вдох, задержала дыхание почти до боли и медленно-медленно выдохнула. «Вряд ли она оправится». «Этого мы не знаем. Может быть, утром ей станет лучше». «Вы хотите сказать, когда прояснится у нее в голове? Если прояснится. Я говорю, что она никогда не будет такой, как была. И никто из нас не будет. Никогда. Я думаю, вы тоже не сможете». «Это правда». «Мой отец говорил всегда, что в жизни есть только два пути. Вверх и вниз. Он всегда говорил, как хороша земля и как любит нас Бог. Он говорил, как бы ни было трудно на этой земле, надо коснуться Бога, надо только потянуться вверх. Иди к Нему навстречу, насколько сам можешь. Вот что он имел в виду, по-моему. Старайся. Я думаю, лучшее, что может сделать человек, это стараться». Теперь Ларк сдержанно улыбнулась, но улыбка тут же исчезла. «Я сидела у него на колене, его слушала и верила во все, что он говорил. Тянись вверх, — говорил он, — вверх. И не оставляй стараний, потому что иначе ты не встретишь Бога. Но я, наверное, перестала его слушать, когда уже стала слишком большая, чтобы сидеть у него на колене. Я думала, это так... То, что говоришь ребенку, когда плохой урожай и жизнь суровая. Но это говорилось не только мне, но и ему самому, и матери. Он никогда не опускал руки. И она тоже. И тянулись вверх». В уходящем свете Мэтью заметил у нее слезы, стекающие по щекам одна за другой. А лицо осталось трагически безмятежным. «Я его схвачу», — пообещал Мэтью. «Завтра». «Как? Я видела, что он может сделать. Видела, что он делает. Как вы его захватите?» «Одна стрела», — сказал прохожий по двум мирам, вдруг оказавшийся совсем рядом. Он подошел беззвучно. «Этого мне хватит, чтобы его свалить. Если удастся подойти близко и чтобы ничто не загораживало выстрел, дело сделано». «Я не убить его хочу», — возразил Мэтью. «Я хочу его отвезти обратно в Англию, на суд». «В Англию?» — нахмурился прохожий. «По суду или без, но первым делом он заслужил петлю здесь. Пусть потом его забирают и вешают снова, если хотят. Но ты не волнуйся. Если считаешь, что он стоит удавки, я сберегу его для петли». Мэтью хотел сказать, что, по его мнению, Слоттер даже плевка не стоит. Но высшие власти за океаном хотят увидеть его перед судом. Однако ход его мыслей был прерван пронзительным плачем Фейз Линдси. Ларк тут же вскочил и рванулся через чащу к матери. Прохожие Мэтью от нее почти не отстали.